Глава 6. Она у меня еще попляшет. Москва. Кирилл. Сука. Сквозь зубы протягиваю я, беру с тумбочки крем после депиляции, который нашел в ванной, и наношу его на проплешины. Все волосы выщипала. Как я сегодня в баню пойду? Идти в эту баню хоть как придется. Я уже пообещал отблагодарить чиновника, который помогает мне с разрешением на строительство турбазы. Сам его позвал попариться, а теперь включу заднюю. Я смотрю на участок гладкой кожи среди густой заросли на груди. Озеро, мать его, посреди леса. Подмышки и пах фигня, там не видно. Не видно, но зато в этих местах было больнее всего. Снова перед глазами появляется милая улыбочка жены, с которой она беспощадно отдирала эти долбанные полоски. Я даже подумать не мог, что Машка на такое способна. Меня аж перекосило от боли. Как женщины это терпят? Еще и деньги платят за эти адские пытки. Ну точно, мазохистки. В прошлом году я наступил на гвоздь, но эта боль не сравнится с той, что мне пришлось испытать вчера. И она ради меня это терпела? Поражаюсь, я вспоминаю, как Машка бегала на шугаринг, а потом показывала мне свои гладкие ноги. А вчера эти гладкие ноги унесли ее в Королев вместе с сейфом. И я смеюсь на всю комнату и снова представляю ее лицо. Жаль, что я не видел ее в тот момент, когда она открыла сейф. Что, милая, думала, что оттяпала у меня кучу бабла? Смеюсь еще громче. А нет, там тебя ждали твои заслуженные 20 штук, которыми можешь распоряжаться как угодно. Ни в чем себе не отказывай, дорогая. И главное, когда пойдешь их тратить, вспоминай, с каким победным лицом отдирала мои волосы. Как же вовремя я положил деньги на отцовский счет. Он вот-вот должен был перевести их застройщику, чтобы наконец-то начать строительство турбазы. Хорошо, что он не успел этого сделать. Жаль только, что я упустил хорошее место. Ладно. Вздыхаю я и закрываю тюбик с кремом. Сдаются только слабаки и анализы, как говорил мой дед. Так что прорвемся. Машкин дом и правда находится в месте, которое идеально подходит для строительства базы отдыха. Мне оставалось получить от нее пару подписей, и можно было бы запускать проект, который в будущем принес бы огромные деньги. Но она взяла и все обломала. Увела этот проект прямо из-под носа. «Котик, глянь, какие милые кроватки. Тебе какая больше нравится, белая или венге?» Пишет WhatsApp Вита. Ей до родов как пешком до Китая. Она уже выбирает кроватку. Сегодня утром она позвонила мне и озвучила список. Витамины для беременных, бандаж какой-то, курсы для беременных, водная гимнастика, частный гинеколог, которого она уже нашла. «Он будет вести меня до 6 месяцев, а рожать полетим в Израиль. Я там тоже нашла хорошего доктора. Моя подружка у него рожала». «Не знал, что в Москве закончились доктора». Усмехнулся я в трубку. «Мась, ну это так-то и твой ребенок. Ты разве не хочешь, чтобы он появился на свет в лучшей клинике мира? Я, например, очень переживаю. Это моя первая беременность, и я хочу, чтобы все прошло идеально. Мы же не будем жалеть деньги на нашего ребеночка, верно? После его рождения у него должно быть все самое лучшее. Он же не тамагочи. Накормил, поиграл и спать уложил. Мы же оба хотим сделать его счастливым. Да, милый?» Вита заливисто рассмеялась. «Ой, я всю ночь сегодня выбирала ему коляску и автолюльку. Мне такая прелесть приглянулась, ты бы видел. Хотя я сейчас тебе скину WhatsApp. Лови». Когда я глянул на цену этой прелести, то чуть глаза не вывалились из орбит. «Коляска за 300 штук? Она что в ней возить собралась? Золотые слитки?» Хотя чего еще можно ожидать от Виты? Она привыкла жить красиво, и я должен быть готов к тому, что ее запросы будут сильно отличаться от Машкиных. «Машке купи качественную сковородку и будет прыгать от счастья. А Виолетта не такая. Ей на Новый год пришлось шубу купить, а на день рождения часы за 100 с лишним штук. Запросы у моей мадам. Ого-го! Но она умеет это компенсировать. Чертовка. Когда я занял кабинет директора в компании деда, то в первую очередь поблагодарил его за такого менеджера, как Виолетта. У меня даже часы встали, когда я ее впервые увидел. Не девушка, а богиня. Помню, как в кабинет пришла блондиночка в короткой юбке и с папкой документов в руках. Хотела обсудить со мной рабочие вопросы, а я дар речи потерял, таращась на ее длинные ноги. Обворожительная улыбка, ровные белые зубы, бархатный голос, стройная фигура. В ней сошлись все качества, которыми должна обладать идеальная девушка. Однажды она пришла ко мне под конец рабочего дня, сделала расслабляющий массаж плеч, и в тот момент я понял, что хочу ее прямо сейчас. Она вскружила мне голову. Но я не торопился уходить от жены, так как не мог знать, во что выльются отношения с Виолеттой. Да и к Машке я прикипел за эти годы. В ней я был полностью уверен. Знал, что со мной она и в огонь, и в воду. Но чем больше времени я проводил с Витой, тем холоднее становилась моя любовь к жене. Вита околдовала меня. Я думал о ней каждую секунду и желал как можно скорее остаться с ней наедине в своем кабинете или в гостиничном номере. Вчера она сообщила, что ждет от меня ребенка. Сначала эта новость повергла меня в шок. Но спустя несколько минут я не находил себе места от счастья. Любимая подарит мне сына или дочь. До сих пор в это не верится. После разговора с Витой я решил, что разведусь с Машкой. Мне терять нечего. Нас не держат дети, которых она так и не смогла мне родить. Да и любви как таковой к ней нет. Вот только ее землю терять мне никак не хотелось. Это лучшее место для строительства турбазы. «Ты крутишь роман со своей Витой, не думая о том, что мы потеряем землю!» – ворчал на меня отец. «Маша тебя едва не застукала! Как ты додумался привезти Виту в вашу квартиру?» В тот раз отец меня прикрыл, сказав Маше, что Вита его племянница из Рязани. Но, правда, рано или поздно должна была вылезти наружу. Жаль, что это случилось до того, как Маша переписала на меня недвижимость. А она бы точно переписала, я уверен. Я всегда умел ее уговаривать. Тем более, я так красиво пел ей о том, что этой турбазой будет управлять она лично. «Просрал землю?» – кричал сегодня в трубку отец. «Скоро и бизнес просрешь, если не включишь голову. А ведь я 100 раз говорил твоему деду, чтобы он не возлагал на тебя большие надежды. Не зря я наставила, чтобы он переписал компанию на меня. Но нет же, он доверился безмозглому внуку». Дед несколько лет собирался оставить дела и думал над тем, кому передать строительный бизнес. Мне или моему отцу. Из-за этого у нас в семье начались скандалы. Каждый пытался перетянуть одеяло на себя, и в итоге я вообще отказался от всего. Сказал деду, что мне ничего от него не нужно. Женился на Машке и жили с ней, как среднестатистическая семья. Денег всегда не хватало, но я не торопился просить поддержку у богатого деда. 1,5 года назад он приехал ко мне и сообщил, что хочет передать дела именно мне. «Ты молод, амбициозен и голова у тебя хорошо варит», – сказал он. «Приходи ко мне в понедельник в офис, и я начну вводить тебя в курс дела». Отец долго держал на него обиду. И лишь после смерти деда он предложил мне помогать вести дела в компании. С ним-то мы и задумали строительство турбазы. Разработали макет, который стоял у меня дома и который теперь стоит в сейфе. Разломанный. Маша растригла его и поставила в сейф, который заменила на предыдущий. Видимо, таким образом она дала понять, что турбазы не видать мне, как собственных ушей. Надеюсь, и она обрадовалась, когда обнаружила в сейфе совсем не ту сумму, которую ожидала увидеть. Мне до сих пор смешно от этого. Представляю, как она тащилась с этим сейфом в Королёв, думая, что там лежат миллионы. Наверное, пылинки с него сдувала, к груди и прижимала. И это ради 20 штук. Кидаю в спортивную сумку полотенце, сланцы и бутылку коньяка. Надо как следует напоить в бане чиновника и попросить его еще об одной услуге. Маша не успеет оглянуться, как я получу ее землю и отстрою там все, что в моих планах. За мной не заржавеет. Вхожу в лифт и встречаюсь с соседом, который живет этажом выше. «Как там твои боевые раны?» – смеется Глеб. «Не напоминай». Рявкаю я и взглядом даю понять, чтобы он забыл об этом случае раз и навсегда. Это он меня спас вчера вечером. А если б не он, то я бы точно сдох привязанным к кровати. Хорошо, хоть дверь была не заперта на ключ. Жена постаралась на славу. Завязала свои колготки так, что я не мог выпутаться. Оставалось только взывать к соседу сверху. Слава богу, у нас в доме хорошая слышимость. До хрипоты орал. «Глеб, спустись ко мне, помоги мне!» Этот идиот еще с женой прибежал, которая держала в руке сковородку. Они ржали, как ненормальные, пока расстригали эти долбанные колготки. А у меня даже температура поднялась от чувства стыда. Позор! Ну ничего, ничего. Маша скоро за все ответит. И за полоски, и за позор перед соседями, и за землю. Она у меня еще попляшет.